Об авторе. Роберт Л. Лихи, бакалавр искусств, доктор философии, Ельский университет, директор Американского института когнитивной терапии в Нью-Йорке и профессор клинической психологии и психиатрии медицинского колледжа Вейл Корнелл. Экс-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, Международной ассоциации когнитивной психотерапии и Академии когнитивной терапии. Получил премию Аарона Т. Бека за выдающийся вклад в когнитивно-поведенческую терапию. Является автором и редактором 17 книг, в том числе «Лекарство от нервов», «Свобода от тревоги» и «Ревность». Его книги переведены на 14 языков. Читал лекции по всему миру о когнитивной терапии, депрессии, тревоге и других проблемах. Его статьи издавались в The New York Times, The Wall Street Journal, Forbes, Fortune, Newsweek, Psychology Today, The Washington Post, Red Book, Self Magazine, USA Today Magazine и во многих других журналах и газетах по всему миру. Выступал на национальном и местном радио, на телевидении, в передачах 2020, Good Morning America и The Early Show. Его сайт www.cognitivetherapy.nyc.com. Можно почитать блог доктора Лихи «Картотека тревоги» www.psychologytoday.com.